«Да кто ж ты такой, Костя Большаков, с умненькими глазками? Какой хитрый план ты вынашиваешь? И как тебе противостоять?» Она собралась с мыслями и коротко доложила дело. Олег Канунников, на квартире у которого обнаружен труп Милены Погодиной, установлен. Он владелец небольшой фирмы, занимающейся строительством. Фирма создана не так давно, всего полтора года назад, и успела осуществить только один проект — строительство пятиподъездного 12-этажного жилого дома. Как сообщили сотрудники фирмы, Канунников в понедельник внезапно уехал в командировку. Действительно внезапно, потому что еще в пятницу об отъезде не говорилось ни слова. В понедельник он явился в свой кабинет, как обычно, в 10 утра, провел короткое совещание с главным бухгалтером, велел секретарю разыскать и пригласить к 17 часам представителя фирмы-подрядчика, непосредственно построивший тот самый пятиподъездный дом. А около половины двенадцатого вдруг засуетился и сказал, что должен срочно уехать на 3-4 дня, не больше. Отдал какие-то распоряжения, запер кабинет и уехал вместе с помощником. Помощник по имени Кирилл и по фамилии Сайкин показал, что в понедельник около полудня Олег Михайлович вызвал его и сказал, что должен ехать в Варшаву, утрясать какие-то финансовые дела с одним из инвесторов. Они вместе поехали домой к Канунникову. Олег Михайлович ехал на своей машине, Кирилл — на машине, записанной на фирму, то есть на служебной. В квартире пробыли недолго, минут 25-30. Олег Михайлович быстро собрал необходимые для столь непродолжительной командировки вещи, и они на служебной машине отправились на вокзал за билетом. Свою машину Канунников поставил в гараж-ракушку возле дома. Выкупив билет, помчались на Бережковскую набережную, где прямо на улице Олег Михайлович встретился с каким-то человеком, который передал ему папку с документами, после чего они вернулись в офис, потому что Канунников вспомнил, что забыл в сейфе кое-какие необходимые бумаги. Олег Михайлович попросил секретаря вызвать такси, хотя Кирилл настаивал на том, что отвезет шефа на вокзал. Однако тот категорически отказался, сказав, что до отъезда должен еще заскочить в одно место по, как он выразился, личному вопросу. Из офиса Канунников отбыл за 2,5 часа до отхода поезда. Больше его никто из сотрудников фирмы не видел. Все искренне полагают, что он уже давно в Варшаве. Более того, уверены, что в данный момент он находится в поезде на пути в Москву. На вопрос, видел ли Кирилл Сайкин тот билет, который Канунников купил в кассе, последовал отрицательный ответ, поскольку Сайкин вместе с шефом в кассу не ходил, оставался в машине. Однако помощник ни секунды не сомневался, что шеф уехал именно туда, куда и собирался. Какой ему смысл врать помощнику? И действительно, ответ на соответствующий запрос показал, что в понедельник, 14 ноября 2005 года, в 13 часов 17 минут, через систему «Экспресс» был на имя Олега Канунникова оформлен и продан билет на ту же дату на поезд «Москва-Варшава» белорусского направления. Однако в том же ответе говорилось, что на имя Канунникова оформлялись еще два билета. Один, приобретенный днем раньше, 13 ноября, на поезд Москва-Прага, другой, купленный одновременно с билетом на Варшаву, всего лишь 10 минутами позже, на поезд Москва-Хельсинки. При этом билеты на Варшаву и на Хельсинки приобретались им в разных кассовых окнах, и все три билета на 14 ноября. Запросы на пограничные пункты Брест и Выборг отправлены, ответы получены. В названных пунктах Олег Канунников границу не пересекал. Иными словами, либо он сошел с поезда раньше, либо он вообще ни одним из этих поездов не уезжал, а улетел, например, самолетом. Ответы от авиакомпаний пока не получены. По свидетельству помощника Кирилла Сайкина и секретаря Жанны Дорошенко, ни о поездке в Прагу, ни о поездке в Хельсинки по делам фирмы ничего не говорилось, и о покупке билетов на 14 ноября в эти города они не слышали. Все говорит о том, что убийство Милены Погодиной планировалось Канунниковым заранее. Он взял билеты на 3 разных поезда, чтобы замести следы. Конечно, 2 из 3 билетов он приобретал в понедельник в первой половине дня, так что можно предположить, будто умысел на убийство возник у него внезапно, под влиянием какой-то неожиданно полученной информации. Но в эту схему не укладывался купленный накануне билет в Прагу. Зачем он его покупал, если не было необходимости в служебной командировке? Значит, готовился загодя. Сначала взял один билет, по которому ехать все равно не собирался, а в день убийства вдруг сообразил, что 3-то билета всяко лучше одного. Вот и подстраховался. Что касается возможного мотива убийства, то на сегодняшний день, помимо первоначальной версии об убийстве с целью устрашения Павла Седова, выдвинуты еще 2 рабочие версии. Убийство по личным мотивам, если будет установлено, что Погодина и Канунников были любовниками, и убийство из-за денег, оставленных Погодиной ее бывшим сожителем, личность которого пока не установлена. Известно лишь, что он принадлежал к криминальной среде и был убит где-то за границей, примерно летом, осенью 2000 или в самом начале 2001 года. Версия об убийстве на почве любовных отношений пока подтверждения не находит. О том, что Канунников был любовником Погодиной, заявляет только мать Олега. Больше никто из выявленных и опрошенных свидетелей об их знакомстве не знает, так что показания матери пока дальнейшего подтверждения не нашли. У следствия в самом начале появилась еще одна версия, согласно которой убитая женщина, обнаруженная в квартире Канунникова, вовсе не была Миленой Погодиной. Однако версия это подтверждение не нашла, ибо потерпевшая была безоговорочно опознана не только своим сожителем Седовым и родителями, но и приглашенными в морг 3 сокурсницами. Более того, фотография Милены в ряду других фотографий предъявлялась родителям Олега Канунникова, и они уверенно указали на нее как на давнишнюю подружку сына. Отрабатываются связи потерпевшей как по месту учебы, так и выявленные по информации, представленной компанией мобильной связи, о телефонных номерах, с которых или на которые производились звонки с мобильного телефона Погодиной. Родители и члены семьи Погодиной и Канунникова подробно опрошены. Установлено имя возможного свидетеля, обладающего необходимой информацией. Это некто Светлана Зазуля, одноклассница Погодиной. Однако Зазуля в Москве не зарегистрирована, и на данный момент место ее нахождения не выявлено.